Глава 35. Рейн замер. Ей ничего больше не говорила, да и что тут скажешь? «Этого просто не может быть», — выдал он наконец. «Откуда тебе это известно?» «Ясное дело, откуда он сам сказал?» Напарник облегченно выдохнул. «Мало ли что он говорит!» Мне не понравилась его реакция. «Что за странная позиция отрицать очевидное? Не знаю, может, ему так легче справиться с горем, но в любом это плохо». «Рейн, тебе проще засунуть голову в песок и говорить, что проблемы нет?» «Я бы знал, если бы мой брат умер», — упрямо произнес он. «А если не умер?» «Тогда дядя не может быть главой клана». Я закатила глаза. Вроде же и профессия у него далекая от идеализма. А вот поди ж ты. Первый в Индаре — дракон-идеалист. Официально нет. А вот на самом деле может. Твой брат может быть болен, запуган, слаб в конце концов. И передал власть в руки дяди. Внешне он глава клана, но на самом деле нет. Рейн оперся об стену. На лбу появились бисеринки пота. «Твой дядя тоже ищет артефакт, Рейн. Понимаешь, зачем?» Он кивнул. «Предложил мне отдать артефакт ему, как найдем. Он все знает о нас, буквально все». Напарник молчал. «А еще он знает, что в Ларинге артефакта нет». Я смотрела на него, стремясь уловить эмоции напарника. Но он был подавлен и ничего не воспринимал. «Это неизвестно достоверно», — пробормотал Рейн. «Это тебе неизвестно, а ему откуда-то известно, где сейчас находится артефакт». «Что ты хочешь от меня, Фелис?» С яростью закричал Рейн, ударил кулаком об стену, осыпалась штукатурка, и стена пошла мелкими трещинами. Он снова назвал меня воровским именем, подчеркивая, что я всего лишь его наемный работник. «Ничего», — холодно ответила я. «Артефакт нужен тебе. Вот и решай, что будешь делать сам». «Не смей так разговаривать со мной. И давить не смей. Я здесь главный. Я решаю, что, где и когда искать». Пожав плечами, я обошла его и вышла из комнаты. Он остался, дал мне уйти. Рейн ведет себя не как матерый профессионал, а как институтка. Я пыталась заглушить боль обиды рациональными размышлениями. Понятно, что дело касается его семьи, которой по сути-то и нет. Но мозг-то включать надо. Подозвав Кэп, я назвала адрес таверны, из которой мы уезжали. Не знаю, почему не гостиного двора. Глазам подбирались слезы, а в горле застыл ком. «Я не расплачусь. Я сильная. Я самая сильная в семье. Я самая везучая среди воров. Никому меня не сломить». Самоубеждение плохо срабатывало, а обида на Рейна душила меня. Мне тоже следовало подумать, а где ты можешь чувствовать себя в одиночестве, как не в людном месте? Если ему я понадоблюсь, найдет. Расплатившись с извозчиком, я вышла в зал таверны. Выбрав маленький столик в углу возле окна, я присела, позвав подавальщицу. Есть не хотелось, но сидеть просто так мне здесь никто не позволит. Заказала пирог с лесными ягодами и яблочный морс. Я умная, прагматичная. Сейчас разложу все по полочкам и успокоюсь. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Клятву, которая связала меня с Рейном. Уйти я не смогу при всем желании. И отсутствие желания покидать своего напарника. Что тоже странно, учитывая мой характер. Сердце ёкнуло. Метку истинной связи неизвестно с кем. Пока она мне не мешает, но надо будет впоследствии разобраться, с кем меня так нелюбезно связала судьба. Деньги, которые нашел Рейн, это самое лучшее, что произошло со мной за последнее время. И неизвестно, где находящийся артефакт, который нужен напарнику, а не мне, но на котором все завязано. Непонятные дела, творящиеся в семье Рейна. Казалось бы, меня это не должно волновать, но волнует и беспокоит. Я воровка, лучшая в своем деле, эмоции всегда держу под контролем, но с Рейном все обстоит иначе. Его беду я принимаю слишком близко к сердцу, а это уязвимость, которую я не могу себе позволить. Я одиночка, и мне никто не нужен. и чувства не нужны, не стоит осложнять себе жизнь. Задумалась. Все решаемо, даже метко. Но что делать с тем влечением, которое возникло у меня к Рейну? Я могу лгать кому угодно, но только не себе. Рейн мне слишком нравится. Чрезмерно для напарника. Да, он изгой, а я проклятая. Сладкая парочка, я едва не рассмеялась. Вот только нет у нас будущего. Пока мы вместе шастаем по Индаре в поисках артефакта и денег, все отлично. Но стоит обстоятельствам измениться, и дракону уже не будет дела до воровки и к тому же человека. Уверена, что он вернет себе все, что положено ему по праву рождения, и тогда мы расстанемся. Я тяжело вздохнула и откусила кусочек пирога. Вкусно. Я сама, как этот пирог, пользуется мной, пока что-то от меня нужно, а потом забудут. Нужно отключить эмоции, но сказать легче, чем сделать. «Так и знал, что найду тебя здесь». Уселся напротив напарник. К нему вернулась его бывалая веселость, а я сидела мрачнее ночи. Он улыбался, и я была счастлива. Он грустил, и я вместе с ним. Его беда — моя беда. А я всегда считала, что могу управлять своими чувствами, даже любовью. Что же произошло сейчас? Где я ошиблась? Почему так сложно вырвать наглого дракона из своего сердца? Я знаю, что это больно, но необходимо. Буду выть ночами, зато сохраню остатки самоуважения. «Зачем я тебе понадобилась?» — сухо спросила я. «Ну же, Аманда, не дуйся!» «Я Фелис, для тебя, для всех!» — чеканила я каждое слово. «Аманда, я только для близких людей. Ты к ним не относишься. Какая муха тебя укусила?» Я отвернулась. «Знаешь, я имею право быть растерянным, когда дело касается моей семьи». Его голос звучал мрачно, глухо. Я поюжилась. «Я не могу быть вечно жизнерадостным». «От тебя это и не требуется», — ответила я. «Ты главный и решаешь. Я лишь исполняю то, что ты мне прикажешь. И то лишь потому, что ты взял с меня клятву. А сейчас оставь меня одну. Я тоже имею право побыть в одиночестве». «Не злись», — примиряющим тоном сказал он, накрывая своей ладонью мою. Я резко вырвала руку. «Я не злюсь. Я расставляю границы. Когда решишь, что мне делать дальше, оповестишь. А пока я буду изучать достопримечательности столицы». Душа, скорчившись, как пожухлый лист, рыдала кровавыми слезами. «Вырвать его из своего сердца будет нелегко, но я справлюсь».